Нет, он непременно именно так и выглядит. Я уверена на все 100. Эх, и почему мне в напарнице дали именно тебя? Боже, это тоже испытание. Эй, не опускай голову. Ты и правда слишком депрессивная. Заткнись. Вот, почему протестантов называют еретиками. Потому что у вас совершенно не такие, как у нас, католиков, убеждения. Проявляйте больше уважения к святым. Что? Да католицизм вообще сошел с ума. До сих пор держаться за старые законы. Что ты сказала, еретичка? Это кто тут еретичка? Даже до нас, находящихся на приличном расстоянии, дошло это зверское урчание живота, а те двое моментально свалились на пол. Прежде всего, нужно найти способ вернуть деньги. Иначе сестра Гризельта нас накажет за растрату всех выделенных на миссию денег. Хочешь снова слушать ее лекции? Ты права. Как насчет выбивания денег из еретиков путем угроз мечом? Думаю, Бог простит нас, если мы найдем и напугаем немножко еретиков. Я слышала, тут много бандитов. Давай их ограбим. Это будет кража. Гризельта нас накажет еще страшнее, если узнает об этом. А она всегда узнает. Лучше устроим шоу с нашими мечами. Это нас еще ни в одной стране не подводило. Отличная идея. Если устроим эпичное нарезание фруктов экскалибурами, то сможем собрать деньги. Но у нас нет фруктов. Что поделать? Давай нарезать картину. Нет. Как у тебя вообще может подняться на нее рука? Позор. Необдуманные действия и столь низкие попытки улизнуть за содеянное. Будь они моими соотечественниками, я бы побил их бамбуком по пяткам, дабы вбить разум. С другой стороны, они явно экзорцисты и упомянули экскалибуры. Я слышал про этот меч и что он был расколот на 7 частей, а за спинами одной из них висел большой замотанный сверток, формой похожей на европейский меч. Не знаю, кто они, но лучше тихо пройти мимо, благо прохожие их тоже игнорировали. Я повернулся к остальным из нашей группы, собираясь высказать им эту мысль, но не успел. «Не может быть», — пробормотала Юка-кун, ее глаза были расширены от неверия. «Ирина, Ксо!» Она слишком громко выкрикнула это, и парочка церковниц ее услышали. «А, кто?» Каштановолосая повернулась в нашу сторону. На лице сперва возникло удивление, потом облегчение, а затем ее глаза слегка сузились от подозрительности. «Ирина, это... Ой!» Хеда-кун начала что-то говорить, а потом замолчала, прикрыв рот рукой. А как эту маску снять?» Она повернула голову к падшей, но та в ответ только стиснула зубы, глядя на двух экзорцистов, от которых, а точнее от той, которую звали Зиновия, начала исходить враждебная аура. «Ирина, они», начала синеволосая, быстро положив руку на сверток за ее спиной, но Юка-кун ее прервала. «Ой, простите, я обозналась. Ха-ха», слишком натужно рассмеялась она, из-за чего, я думаю, ей только малое дитя поверило бы. «Вы просто были похожи на мою давнюю знакомую и... Кто вы такие?» Резко оборвала ее Зиновия настолько враждебным голосом, что не только Юка-кун, но и наши сопровождающие отшатнулись. Точнее не от Тана, а от начавшего исходить от экзорцистки давления. Я спрашиваю один раз, Ксо, от нее не так просто будет оторваться. «Эй, Зиновия, только не при людях», забеспокоилась ее товарищ, но та ничего не ответила, только принялась надвигаться на нас медленными и угрожающими шагами. «Значит, боя скорее всего не избежать. Уходите, я прикрою», — коротко, но достаточно громко сказал я остальным. Падшая и демоница тут же развернулись, причем падшая схватила успевшую только пикнуть Хеда-кун и бегом кинулись к обставленной деревьями безлюдной аллее, ведущей вглубь парка. «Хорошо, я побежал следом», на ходу извлекая особый талисман. Он являлся сжатым карманным пространством, где хранились мои остальные зачарованные талисманы и мое личное оружие, восьмой проклятый клинок Муромасы. Творение легендарного кузнеца периода Муромати, как и все прочие его творения, отличались не только остротой, но и запечатанными внутри кровожадными демоническими духами Аякаси, которыми мастер планировал погубить клан Токугава. Восьмой, прозванный Гейкуса Цукира, геноцидальный убийца, самый кровожадный из мечей, вкусивший больше всего крови, и только обладатели крепчайшей воли, способные не давать демону в их руках хоть бы мгновенного спуска, могли сражаться им, меньше всего рискуя быть зарезанными обратившимся против своего владельца клинком. «А ну стоять!» — рявкнула синеволосая, кидаясь за нами. «Я не хотел бы им пользоваться в данной ситуации, но мои инстинкты, как и то, что я видел и слышал, говорили мне, что мне попались противники с могущественным оружием, а значит, если не противопоставлю им эквивалентное оружие, создам угрозу и себе, и другим. Мы влетели в аллею, и я начал читать заклинание, пока талисман начинал светиться красным. А 88 духов четырех сторон мира. Откройте 888 замков. Да явится в мир снова демон резни, предвестник печали. Да прольется тобою снова кровь, проклятое дитя Муромасы. Талисман вспыхнул, и из него появилась рукоять катаны, которую я тут же схватил и начал вынимать клинок наружу. «Бегите, я потом вас настигну», — выкрикнул я, вкладывая все силы в голос, чтобы придать им мотивации. «В такой ситуации задержки нам не нужны, ни за что не уйдете», — взревела преследовательница. «Гаминасай, но я вынужден не согласиться с этим». Резкий разворот и рывок с атакой из школы Айда. К ее чести, Зиновия не стала пытаться остановиться или увернуться, что было бы бесполезно в данной ситуации. Вместо этого она ударила своим свертком, нет, мечом, так как бинты слетели, обнажая двуручный клинок, от которого исходило очень мощное магическое давление по земле перед собой, взорвав асфальт с землей и заставив этим меня остановить свою атаку. Я читал про 7 осколков Экскалибура и, судя по произведенному разрушению, это должен быть Экскалибур разрушения. В следующий миг из образовавшегося облака выстрелило копье, обладающее такой же характерной магической аурой, что и оружие синеволосой. Умно этот удар, должно быть, наносила та, кого зовут Ирина, но довольно предсказуемо. Но, с другой стороны, такая синхронность их атак показывает, что они не просто случайная пара мечниц, а уже в какой-то мере сработавшаяся. Ха-ха-ха. Из облака вылетела каштановолосая, держа на изготовку катану. Копья я не видел, а значит, это возможно Экскалибур мимикрии. Оружие, что может менять моментально свою форму, большая проблема в зависимости от того, насколько хорош его владелец. Моя противница была довольно молода на вид, но внешность могла быть обманчива, да и уровень таланта оно не всегда отображало. Сузаку сама тоже была очень молода, но что важнее, на ней не было ее плаща, и этот комбинезон был слишком сильно облегающим ее тело, при этом оставляя открытые участки кожи. Вот для чего нужны открытые плечи, живот и колени. Христианская религия проповедует скромность и сдержанность, но при этом наряжает своих бойцов в такое. Бзынь-бзынь. Обмен несколькими ударами показал, что мой противник был из опытных мечников. То, как она держала свое оружие и наносила удары, демонстрировало, что она далеко не новичок. Впрочем, я чувствовал, что ей было еще далеко до того, чтобы зваться мастером. Так, а что будет делать ее товарищ? А вот и она, попыталась обойти меня, чтобы броситься в погоню за Юкакун и ее сопровождающими, пока ее напарница меня сдерживает. Слишком ожидаемо. Прикладываю больше сил к атаке и неожиданным сильным ударом отбрасываю назад Ирину, после чего делаю рывок к Зиновии. Та начинает поворачиваться, среагировав на вскрик подруги, но слишком поздно. Я мог бы рубануть ее по туловищу, оборвав ее жизнь, но сейчас лучше будет просто вывести их из строя. Убийство обладателей священных мечей с гарантией спровоцирует церковь на ответные карательные меры и приведет к ненужным обострениям в отношениях с кланом Химеджима, если обнаружится мое участие. Так что я просто сделал ей надрез сзади, разрезав подколенную вену. Теперь она не сможет бежать, и ей придется позаботиться о себе, так как раны от моего клинка просто так не заживают. Клинок Муромасы в моих руках попытался дернуться, злому духу меча очень пришлась по нраву кровь девушки. Хаем, значит, в ней явно что-то непростое. Ай, Зиновия стиснула зубы и в ответ махнула своим экскалибуром, но я уже разорвал дистанцию, оказавшись вне радиуса ее атак, пока сама девушка была вынуждена упасть на одно колено. Зиновия, Ирина подбежала к своей подруге, держа меня на виду. Советую прекратить бой. Обратился я к ним, а точнее к той, которую звали Ирина. Угроза жизни товарища может охладить даже самую горячую голову, если, конечно, это не кровожадный злодей. Эту рану может излечить только высокоуровневая святая магия, так что рекомендую поискать обладающего ею целителя, иначе твой товарищ скоро истечет кровью из оставленной мною раны и умрет. Ирина выглядела обеспокоенной, она и Зиновия должны были ощущать исходившую от моего клинка темную ауру. Да только похоже, что синеволосая была куда более упрямой. «Сперва я разберусь с тобой». Она держала святой меч в левой руке, а правую подняла вверх. «Святой Петр, святой Василий Великий, святой». Пространство перед ней пошло рябью. Не знаю, что она делает, но я не намерен был ждать. Резкий рывок, на этот раз со всей доступной мне скоростью, и я, мигом оказавшись рядом с девушками, чьи глаза начали медленно расширяться, так как они явно не ожидали такой скорости от противника, сделал пару разрезов на руке Ирины, которой она держала свой меч, после чего ударом ноги отбросил их обоих подальше и побежал вслед за остальной моей группой. «Ирина, дьявол тебя побери!» Послышалось мне вслед, но я не стал оборачиваться. Судя по ауре, Зиновия осталась возле подруги. Правильный выбор. Преследовать меня она все равно не могла бы из-за ноги, да и это означало бросить свою подругу умирать от кровопотери. Так что если она не полная идиотка, то поспешит искать помощь. «Что это? Провались ты в рай!» было. Зашипела падшая, держа за грудки Юка-кун, когда я нагнал их с другой стороны парка. «Опустите ее, будьте добры», сказал я спокойно, но с угрозой в голосе, подкрепленным духовным давлением. Падшая, потупив взгляд, к ее же благу поступила так, как я ей велел. «Юка-кун, пожалуйста, объяснись». «Ну, Юка», также потупила взгляд, после чего посмотрела мне в глаза, вернув себе уверенность, хотя там также было и сожаление. «Я уверена, что та девушка была моей подругой детства. Ее звали Ирина, и она с родителями жили рядом с нашим домом, пока не съехали около 10 лет назад в Англию. Хаем, неожиданно. Ты уверена?» – спросил я. «Да», – кивнула она. «Может, она и сменила прическу, но эти глаза и манеру речи, а главное, религиозность, я не смогла забыть. Она всегда была ближе к Иссею, чем ко мне, и мы пару раз пререкались в схожей манере, как она с той синеволосой». Подруга детства оказалась экзорцистом и обладателем священного меча, хотя если подумать, то вроде бы в Куа была база христианских экзорцистов, пока 10 лет назад не случился какой-то инцидент и они оттуда ушли, закрыв церковь. «С ней все нормально?» – спросила Юка-кун. «Да, я оставил им пару порезов, чтобы они не гнались за нами. В любом случае, у нас есть важная информация», – сказал я другим. «Возвращаемся сейчас же назад на базу, пока к ним не прибыло подкрепление. Хотя это и неожиданно, но мы узнали достаточно ценную информацию, чтобы рисковать дальше». Глава 48 или «Встреча с богиней». Вот серьезно, почему доля главного героя должна означать, что ты, практически без передышки, должен прыгать из одной ситуации, разной степени скверности, в другую. Мы прибыли. Задняя дверь фургона, в грузовое отделение которого нас вежливо попросили сесть, открылась. Серьезно, несмотря на все проявляемое почтение к моей персоне, в действительности эти люди-ягуары действовали как самое натуральное ОПГ. Загнали в фургон, при этом загрузив к нам в довесок целую дюжину своих, отчего в фургоне было слегка тесно, а затем повезли черт знает куда, так как окна были банально заклеены. «Прошу, выходите». Что ж, отказывать в данной ситуации было бы попросту неразумно, учитывая разницу в силе и численном превосходстве, так что я вылез наружу и осмотрелся. По ощущениям, мы ехали где-то полчаса или около того, и теперь оказались на подземной парковке, с виду рассчитанную на машин 40 или около того, и при этом большая часть мест уже была занята довольно дорогими машинами, насколько я могу сказать при своих нубских знаниях по части марок и моделей тачек. «Прошу за мной», показывая рукой куда, сказал мне тот, кто по всей видимости был за главного. Я так и сделал, но внезапно он поднял руку. «Нет, только носитель красного змея». Лизиль захотела возмутиться, но я повернул голову и отрицательно покачал ей, давая понять, что пока не стоит делать глупостей. «Все в порядке, не надо обо мне беспокоиться», сказал я своим фамильярам и Карлосу. Саика выглядела как всегда, ну, а как лицом может выглядеть зомби? Тамаки напряженный, как кошка при виде собаки, Лизиль обеспокоенный, а вот какие мысли были в голове у нашего сопровождающего, я сказать не мог. «Хаем, учитывая ситуацию, Григорий умеет подходить к набору людей. Все будет хорошо», — повторил я, после чего смело пошел туда, куда мне указали, а именно к дверям лифта, если судить по раздвижной конструкции. Идя к ним, я бросил краткий взгляд назад и увидел, что остальную мою группу повели в какое-то другое место. «Прошу не проявлять беспокойства», — сказал сопровождающий меня воин-ягуар. «С ними ничего не случится, если на то не будет распоряжения госпожи». «Спасибо, блин, успокоил», — подумал я про себя. «Ну да, ничего особого. Просто вспоминаем про ритуалы ацтеков с вырыванием сердца. Хотя не похоже, что это, пока не названная, госпожа связана с теми, за кем я гонюсь. Судя по их предыдущим действиям, такой вежливый подход с ними совсем не вяжется. Я не спрашивал про личность той, которая хочет меня так сильно увидеть, что послала за мной целую толпу, так как подозревал, что мне не ответит. Ну так обычно было во всяких фильмах. Что ж, раз я оказался в такой ситуации, то давайте посмотрим, что за сюрприз мне преподнесет судьба. Хотя, Драйк, есть идеи? Спросил я резидента своей руки души. Есть кое-какие догадки. Может, кто-то из местных богов. У меня был как-то носитель из правителей ацтеков. Он вам известен, Монтесумой. А во, удивился я, хотя и немного. Все же я помню, что у многих значимых исторических персон в этой вселенной были священные механизмы. Хотя погоди, это не тот, который проиграл испанцам. Что? Нет, дурья твоя башка. Это был Монтесума II. Историю подучи, прежде чем кидаться таким. Ну нифига себе у него бомбит. Черт, надо быть с этим поосторожнее. Пока я болтал с красным змеем, мы зашли в лифт и куда-то стали подниматься. К счастью, долго томиться ожиданием мне не пришлось. Лифт остановился, двери разошлись, и приглушенная музыка, которая стала слышна, когда лифт начал замедляться перед остановкой, стала звучать куда громче. Это было что-то текучее и темное, полное какой-то древней силы. Не знаю, что именно это было, но просто услышав эту музыку, моему телу стало жарко. «Идите за мной и очень рекомендую не отставать», спокойным и громким голосом, от которого слова четко отпечатывались в голове, сказал мой сопровождающий. Мы прошли через темный коридор, который оказался за лифтом, и вышли в комнату, похожую на ту, что была у Ирануэля в крученной сиське. Комната утопала в полумраке, освещаемая светом из-за панорамного окна, на фоне которого я разглядел стоящий перед стеклом женский силуэт. «Госпожа, мой сопровождающий упал на колени и поклонился. Я привел вам носителя красного змея, как вы того пожелали». Стоящая у окна женщина просто подняла руку и сделала краткий подзывающий жест. Я взглянул на кланяющегося мужчину, но тот, пребывая во все той же позе, начал каким-то образом отползать назад во мрак. Поняв, что этот жест был направлен на меня, я как можно более спокойным шагом направился к той, из-за которой здесь оказался. И пока я подходил, к звуку музыки добавились и другие звуки, например стоны, вскрики и смех. Женщина продолжала стоять ко мне спиной, не оборачиваясь, похоже, смотря на то, что было по ту сторону окна, и наконец, подойдя к ней, я глянул, что там такое. А там, ну, там был большой зал, полутемная атмосфера которого создавала ту еще интимную обстановку, в котором происходил самый натуральный праздник разврата. Сотни мужчин и женщин предавались всем возможным формам извращений, от самого банального секса, в том числе и гомолизби, до всякого садомаза, как в отдельно выделенных местах на диванах, так и в общих оргиях на отдельных сценах. Причем, судя по одежде на тех, на ком она еще была, участники оргии явно были очень состоятельными людьми. На возвышающихся платформах исполняли свои танцы стриптизерши и стриптизеры, больше похожие на каких-то жрецов своими движениями и нарядами, а по залу с едой и напитками расхаживали совершенно нагие юноши и девушки. Оторвавшись от зрелища, я взглянул на хозяйку этого места, что стояла рядом со мной и, несмотря на недостаток света, меня поразило то, насколько красивой она была. Да подери меня, черт, и порази молния, если я совру, что красивее женщины я в этой прошлой жизни еще не видывал. Смуглая кожа, длинные черные волосы, черные глаза, скудное багряного цвета одеяние, больше похожие на бикини с золотыми украшениями, слабо скрывающую идеальную грудь. На вид она была молодой, не старше 20 или около того. На меня она не смотрела, продолжая глядеть на оргию внизу. Я же осторожно попытался подсмотреть ее статус, уровень, отношения. Ох, что-то часто я такие профили в последнее время встречаю, особенно сегодня. Хм, это прям навевает немного ностальгии, донесся голос Драйга, и я сперва не понял, что он говорит это вслух, то есть это сейчас слышит и стоящая рядом со мной женщина. В какой-то мере я ожидал, что кто-то из вас решил снова со мной встретиться. Однако я не ожидал, что это будешь именно ты, Тласалтиатль. Кто? И тебе привет, Естликатл. Она посмотрела на мою руку и улыбнулась. Улыбка была легкой, но наполнена таким соблазном, что не активируйся сейчас целая пачка моих скиллов касательно силы воли, то я бы не смог устоять от того, чтобы попытаться попробовать эти губы и плевать на последствия. И хотя ногами и руками я устоял, мой Эссей-младший не смог сдержаться от того, чтобы совершить подъем мачты. «Драйк, это?» – мысленно спросил я дракона, стараясь удержать себя в руках. «Она ацтекская богиня плодородия, плодовитости и похоти, партнер ее паства еще называла ее пожирательницей грехов, и грехи вожделения ее самые любимые. Так что совет тебе, держи свою змейку как можно тверже в штанах, а руки за спиной, иначе кончится все для тебя может очень-очень некрасиво. И хотя от услышанного у меня душа ушла в пятки, моя упомянутая змейка наоборот, подняла голову только выше. Эх, ну почему так тяжела судьба главного героя? Так, только не сглотни, только не сглотни. Повторял я про себя, словно Синдзи свою мантру про недопустимость бегства. Слава тебе Боже и моей куче навыков, связанных с повышением силы воли в критических ситуациях, а она такой и была, не сглотнул, а то стыдно было бы неимоверно. Моя первая встреча с божеством в этой вселенной, а я к ней оказался совершенно не готов. Так что главное сейчас не опозориться и исправно исправлять свою роль полена части интерьера, как хотите назовите, пока одна божественная шишка и одна драконья, рассевшаяся на моей руке, вели свою беседу. Так в чем дело, Тласалтиатль? Спросил Драйк. Конечно, мои предыдущие носители не совершали путешествия в эти земли, но я сомневаюсь, что ты решила поговорить со мной просто ради простого приветствия. Хо-хо, прошло уже более чем 1000 лет, а тебя все так же распирает от гордыни, Естликатл. Богиня издала короткий смешок. Все так же пленник творения Яхве, но почтения никому из богов или правителей проявлять не хочешь. Я не буду склоняться даже перед Ураборос, если он вылезет из своего разрыва между мирами. Рыкнул Драйк в ответ. Эй, ты же знаешь, что офис теперь это формально она, плюс из ее тишины выгнал Великий Красный. Или ты просто не хочешь свои, а точнее мои, знания демонстрировать? Но Драйк мне не ответил, к тому же у богини ацтеков его слова вызвали немного смеха. Ладно, можешь больше не показывать, какой ты горячий гордец. Я захотела встретиться, потому что у меня есть к тебе предложение, которое придется тебе по вкусу. Уицила Почтли или Кицелькатль были бы не против оказаться сейчас на моем месте, но раз ты оказался в моем поле зрения первый, то значит это мое право его узурпировать. К тому же, как по мне, твой нынешний обладатель довольно сладко пахнет. И она сказала это, даже не посмотрев на меня. Впрочем, кто я такой на фоне богов и драконов? Ах да, русский попаданец с системой. Все трепещите и падайте вниз предо мной, бугагахаха. Блин, она ведь имела в виду все эти извращенские навыки и качества, которых у меня целый багаж. Впрочем, она богиня похоти, так что это, в какой-то мере, должно было быть ожидаемо. Да, я тоже предпочел бы их вместо тебя. Но раз это ты, то прояви милость к моему носителю и переходи сразу к делу. Дело в твоем извечном сопернике. Альбион, подумал я и похоже был прав. Драйк тут же издал недовольный рык. Мое противостояние с ним это мое личное дело. Вам в нем не место. Будь ты не заточен в этом артефакте, так то оно и было. Но теперь это ведь не только ваше противостояние. Тут она бросила краткий взор на меня. Драйк в ответ зарычал громче, но потом сказал следующее. Да, из-за Яхве теперь у нас есть носители, но они только сменяющие друг друга переменная в нашей битве. И ты снова прав, согласилась Тласалтиатль. Однако сейчас это рискует измениться. Среди предсказателей ходит вести, что носитель белого змея нынешнего поколения сильнейший из тех, что когда-либо родится в будущем или прошлом. Это они провали. Да, это так. Потомок самого Люцифера с целым багажом талантов, а еще шилом в жопе на почве сражений с сильными противниками. Воистину убийственная смесь. И что? Безразличным тоном спросил Драйк. Богиня очень ярко улыбнулась. Не надо пытаться выглядеть безразличным. Из присутствующих здесь сейчас ты можешь только этого юнца обмануть, но не богиню. Я вижу, что тебя разжигает от перспективы битвы с таким противником. И я думаю, ты очень хочешь, чтобы твой носитель вышел в этой битве безусловным победителем, окончательно доказав свое превосходство. После ее слов Драйк молчал секунд 10. Да это так, и я спрашиваю тебя еще раз, какое вам до этого дело? Месть, спокойно ответила богиня, словно сказала о том, когда будет завтра дождь. Не помню, чтобы Альбион вам как-то вредил, сказал Драйк, сам он лично нет, а вот один из его носителей да, человек по имени Эрнан Кортес. Чего? Я едва сдержался, чтобы не крикнуть это вслух. Кортес был тем, кто завоевал Мексику для испанской короны в начале 16 века, и он был одним из носителей Альбиона, нифига себе повороты истории. Хотя ведь было сказано, что многие оставившие свой след в истории были обладателями священных механизмов. Мда, надо быть готовым к подобному. Может, с Драйгом об этом позже поговорить? Ну, чтобы в ненужный момент шок не испытать от внезапных откровений. Мы были бы не против оказать тебе содействие, даже самое незначительное, если оно насолит твоему извечному сопернику. Хаем, вот оно как. Сами вы высовываться не желаете, так решили через меня. Драйк презрительно фыркнул. Мне до этого дела нету. Если ты так хочешь, то обращайся к моему носителю. Вызволить меня отсюда вы все равно не сможете, так что решайте все свои дела со смертными. Ах, какой же ты наглец, Естликату. Тласалтиаты фыркнула в ответ и посмотрела на меня, причем уже не как на предмет мебели. А ты что скажешь, юный чужестранец? В ее голосе добавилось настолько сильных и чувственных соблазнительных ноток, от которых я лишь чудом не упал на колени, чтобы поклониться и умолять дать богине право мне поцеловать ее пальцы ног. Но вот сделать мое лицо красным словно помидор, да, было достаточно. Ну, начал я, пытаясь подобрать слова. Наконец-то я нашел, хотя они были не самыми лучшими. А что вы предлагаете? Боже, я себя позорю. Пф-пф, губы у богини пару раз дернулись, а затем она звонко засмеялась. А у меня возникло подозрение, что цвет моего лица уже даже не красный, а черный. Ха-ха-ха, ты такой забавненький. У тебя такая сила в твоей руке, а ты стесняться. Отсмеявшись и смахнув выступившую слезу, она продолжила. Ну что ж, позволь объясню. Я могу дать тебе силу, но только при условии, что с нею ты не проиграешь своему нынешнему сопернику. Она не стала его называть, и так было ясно. Победишь, молодец, хвалю. Проиграешь, что ж, тогда тебя тут же постигнет кара, причем, судя по твоему греховному запаху, она будет как раз в моем вкусе и очень неприятной для тебя. Внимание! Получена возможность взять квест эпического уровня. Победить белого дракона. Цель – не потерпеть ни единого поражения от текущего обладателя божественного разделителя. Награда. В случае принятия вы немедленно получаете качество благословения ацтекского пантеона. Однократное и трехкратное повышение всех текущих атрибутов. Трехкратный бонус к очкам атрибутов за каждый уровень. Прочие бонусы будут раскрываться со временем. Штраф за провал. Потеря качества благословения ацтекского пантеона. Получение дебафа проклятий Тласалтиатль, импотенция протяженностью 4 перерождения. Штраф за отказ, снижение репутации с Тласалтиатль. Нифига себе, я даже не сдержался и взялся за голову. Да офигеть просто. В 3 раза поднять характеристики, да лучшего подарка сейчас я и желать не мог. Ладно, мог, например хочу, чтобы Мика сейчас же перенесло домой, а тем, кто ее похитил, на голову кирпич весом в 1 000 000 тонн упал. Но это, что я еще мог пожелать из реалистичного, что тебя без проблем сыграет главную роль, а я буду в резерве. Но теперь, ха, да тот вампир и ведьма теперь не будут казаться врагами уровня Dark Souls. Если наберу пару усилений, то пинать их буду как миленьких. Вали, реальный шанс стать евнухом, похер, беру без раздумий, мне совсем не до этого сейчас. А о том, как запинать беловолосого любителя задниц, я подумаю позже. Хорошо, я согласен. Я ответил на удивление спокойно и твердо, с лицом, возвращающим нормальный цвет. Видать, шок хорошо так ударил по мне. А как, Тласалтиатль немного приподняла бровь. А ты смелый, юнец из земель за океаном. Слышал, кто твой враг, но сразу готов кинуться грудью на копье. Внимание, изменения в отношениях с Тласалтиатль. Плюс, мда, видать, смертным богов не постичь. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Мне все равно. Я не из тех, кто отступает, особенно когда слишком многое поставлено на кон сейчас. А, так ты из тех ищущих, что заполнили этот город за последних 2 дней. Богиня прищурила глаза. Из-за обоих океанов прибыли, причем в столь обширном разнообразии. Немало же ног он отдавил, раз к такому все пришло. Заметив мой удивленный взгляд, она усмехнулась. Ладно, юнец, раз ты такой смелый, дам тебе подсказку. Благо мои жрицы на улице замечают много чего из того, чего не способны заметить другие. Ищи потомка последнего смертного правителя этих земель, он приведет тебя к тем, кого ты ищешь. У меня тут же возникла куча вопросов, но я решил не спрашивать больше. Это было бы просто неприлично и неуважительно к столь щедрой богинюшке. Спасибо. Я поклонился, на что Тласалтиатль просто подмигнула. Кстати, юнец, не хочешь очиститься от скопившейся внутри грязи? Спросила она, отчего я сперва удивился, но затем вспомнил, что ее называли пожирательница грехов. А можно? Неуверенно и снова смущенно спросил я. Да, смотря что ты отдашь, я дам тебе кое-что от себя взамен». Она быстро провела по губам краем язычка, отчего у меня сердце подпрыгнуло, а член готов был дать залп из пушки. Внимание! Получен квест повышенной важности. Накормить богиню своими грехами. Цель. Выберите один выбор среди следующих четырех вариантов. 1. Сброс всех извращенных навыков до 1 уровня. Награда. Малое благословение Тласалтиатль. Плюс 300 бонус харизмы при взаимодействии с противоположным полом. Повышает вашу привлекательность и предрасположенность к выбору вас в качестве полового партнера в глазах противоположного пола. Плюс 100% к бонусу улучшения отношения с противоположным полом. 2. Сброс всех извращенных навыков до 1 уровня. Отдать одно из извращенных качеств. Награда. Благословение Тласалтиатль. Плюс 500 бонус харизмы при взаимодействии с противоположным полом. Значительно повышает вашу привлекательность и предрасположенность к выбору вас в качестве полового партнера в глазах противоположного пола. Плюс 200% к бонусу улучшения отношения с противоположным полом. 3. Сброс всех извращенных навыков до 1 уровня. Отдать более 2 извращенных качеств. Награда. Высшее благословение Тласалтиатль. Плюс 1000 бонус харизмы при взаимодействии с противоположным полом. Крайне значительно повышает вашу привлекательность и предрасположенность к выбору вас в качестве полового партнера в глазах противоположного пола. Плюс 500% к бонусу улучшения отношения с противоположным полом. 4. Отказаться. Незначительное снижение репутации с Тласалтиатль. Награда. Качество вертел я богов. Плюс 50% к силе воли при воздействии на вас божественной ауры. Внимание! Все восстановленные в случае отдачи качества будут иметь уменьшенные положительные характеристики в течение последующих 3 месяца. Ахайр-ен-ет и мягкий знак. Да мне так с самого начала моего приключения так не фартило, как сейчас. Вариант 3 безо всяких альтернативных вариантов. В род богини Сискоманию, от нее одни проблемы. В род богини извращенец с большой буквы, все равно пользы мало. Я не извращенец, я король гарема, мать вашу в Машу, и скоро все тян будут моими, каноничные они или нет. Ну и в род богини ярый адепт инцеста, просто за компанию, почту за честь. Просто сказал я, вот чего я не ожидал, так это того, что способом очищения был французский поцелуй. И это было слаще 9 адов и 7 небес, да у меня даже для сравнения не нашлось слов, чтобы описать все ощущения от вкуса ее губ и языка. Ха, так что выкуси. Из сей из канона, у тебя там поцелуя в засос с богиней не было. Жаль, что это пока все, но кто сказал, что для будущего это совсем конец. Примечание к части. Ну вот и осталась одна глава для перезаписи, выложу ее завтра. Завтра, если получится, будет сюрприз в качестве новогоднего подарка. Тласалтиатль, https://ipco.wstvpt. Естликатл, попытался сделать имя из драйга из ацтекского слова «кровь и змей». Интерлюдия 8. Табиайкуси, я тоже чувствую это, Дзин, они не отстают, мысленно произнес черноволосый парень, на вид возрастом ближе к 20, сопровождающий его большому черному псу. Тут не было нужды в вопросах или утверждениях, потому что связь между этой парой была таковой, что они фактически являлись одним целым. Что, впрочем, неудивительно, ведь и парень и пес слишком далеки от того, чтобы зваться обыкновенными. И если Табиайкуси, агент Григори, являлся, хотя и непростым, но человеком, то вот его партнер, которого он называл Дзин, чем-то нормальным назвать было априори невозможным даже по стандартам священных механизмов, ведь он был воплощением Канис Ликан, священного механизма класса Лангин, созданного библейским богом на основе смеси греческой и японской мифологии, сочетающего в себе прародителя всех оборотней, короля земного рая греческой мифологии Аркадий, Ликаона и сильнейшего японского священного меча, которым убили японского огненного бога Кагуцути, Амино Ахабари. Искаженное существо, не волк и не пес, но ложный бог. Несмотря на все наши попытки по-тихому сбросить их с хвоста, они уже больше часа следуют за нами. Парень едва заметно нахмурился. Проникнув на базу местных церковников и собрав информацию, что для него было легкой задачей, он направился назад на базу Григории, расположенную в баре «Крученая сиська», но вскоре, благодаря своему лангину, инстинктивно почувствовал, что за ним следят. Он попытался по-тихому уйти от них, стараясь не привлекать лишнее внимание, используя перемещение через тень, но таинственные преследователи отказывались сбрасываться, как бы это иронично ни звучало, с хвоста. Так что остается вариант или перейти к более заметным способам уйти от них, чтобы не привести незваных гостей к нашей базе, или сделать им приглашение и посмотреть, нападут они или нет. Оба варианта имели свои риски, ведь оба маневра могли спровоцировать таинственных преследователей на активные действия. Причем это могли оказаться так и таинственные налетчики на храм Химеджимы, так и просто посторонние недоброжелатели, благо в последнее время их прибыло немало в Мехико. Судя по отчетам, что он нашел у христианских экзорцистов, в городе были замечены представители как демонов, так и скандинавской скельтской мифологии. Это было странно, учитывая, как злоумышленники в инциденте с нападением на Химеджиму старались скрыть свои следы. То ли они не так хорошо их скрывали в других схожих инцидентах, то ли они делали это намеренно. И второе вызывало немало беспокойства, так как намерения его врага становились совсем запутанными. Даже Азазель пока не мог понять, зачем им было красть то, что они украли, провоцируя на себя гнев множества мифологий и организаций. Да, их лидер была сильна, она не уступала ему в битве, когда он использовал крушитель баланса, при этом она одной атакой победила Сузаку, когда та была на пике своей силы, но один в поле не воин. Значит, они или хотят, чтобы их преследовали, или не настолько об этом беспокоиться. А это значит, что они или до глупости самоуверены, в чем-то Бя глубоко сомневался, или они имеют гораздо больше сил, чем уже показали, что тебе совсем не нравилось. Заметив закрытую стройку какого-то здания, возможно торгового центра, тебе решил выбрать второй вариант и спровоцировать врага на бой. Если враг не решится, то он просто уйдет от них, используя магию, если же решит атаковать, то он с ним или справится, или привлечет достаточно лишнего внимания, чтобы скрыться в возникшей суматохе. Это навевает воспоминания. Дзин, приготовься, вспомнив, где произошла его первая стычка со сверхъестественным, Тебя, взяв небольшой разбег, прыгнул, перелетев забор, окружающий стройку, и оказался перед недостроенным зданием. Давай внутрь, там достаточно темных мест, чтобы... И тут Тебя резко замер, когда его инстинкты резко взвыли, а уши уловили становившийся громче свист. Дзин, клинок. Мысленно послал он команду, и меньше чем через мгновение черный пес превратился в зловещий на вид покрытый проклятыми знаками черный меч, оказавшийся тут же в руках хозяина. Бзынь. Резко, меньше, чем за сотую долю секунды, развернувшись на месте, тебя отбил пулю, хотя та летела со скоростью, в несколько раз превышающую скорость звука. Отбив снаряд, тебя успел заметить, что тот был покрыт магическими рунами. Значит, вот оно как. Подумал агент Григорий, отступая в здание и отбивая следующую пулю. Несмотря на неудачу, снайпер продолжил обстрел. Судя по траектории, до стрелка несколько километров. Что-то сверху открылся портал. Подумал он, почувствовав появившуюся магическую энергию над ним. Подняв голову вверх, тебя увидел, как там возник магический круг, из которого с громадной скоростью вылетело нечто, явно гуманоидное, но собравшееся бомбочкой, а потому было проблематично разглядеть отдельные детали. Впрочем, тебя больше волновало то, что место падения было нацелено прямо на его макушку, а потому поспешил отпрыгнуть. Бабах! В следующую долю мига неизвестный приземлился во двор стройки, взбив облако пыли и скорее всего создав своим приземлением немаленький кратер. Похоже, что нападающие не особо-то и заботились о незаметности своего нападения. Король мужиков говорит «Привет, собачка». Из пыли через мгновение выпрыгнул громадный серокожий накачанный бугай, с красными горящими глазами и черной длинной шевелюрой. Брутальное лицо было раскрашено черными татуировками, делавшими его похожим на фаната какой-то рок-группы. Одет он был под стать какому-то особо бандитствующему байкеру, а мощные руки были обвиты цепями, которые заканчивались крючьями, которые он сжимал в ладонях. Впрочем, тебя больше волновал не внешний вид противника. От нападающего исходила крайне мощная демоническая энергия, на уровне очень сильного высшего демона, если не больше. Однако энергия была смешанной с чем-то иным, что подсказывало, что перед ним один из обращенных частицами зла. А еще, быстрый, демон двигался с огромной скоростью, противоречащей его габаритам, и едва не оторвав крюком тебя голову, не успел он в тот же миг отпрыгнуть, вложив в него все свои силы. Выхода нет, крушитель баланса. Тело тебя тут же окутало тьма, и через миг на его месте стоял гуманоидный черный пес с шестью хвостами. Позади него стоял массивный черный пес, несколько метров ростом. Всю зону стройки тут же покрыла тьма. псы, рассекающие ночное небо. А да, то, что настоящему мужику и надо. Расхохотался демон, кидаясь снова в атаку. Выбить мозги из пары псин. Тебя не стал отвечать. Отовсюду, где только была тьма, тут же вырвались многочисленные клинки, покрытые проклятыми знаками и способные рассекать как плоть, так и душу. Демона тут же пронзило несколько десятков, поражая все жизненно важные органы, однако, пылающие теперь зловещим красным глаза тебя слегка расширились, когда демон просто проигнорировал смертельные ранения и продолжил нестись на него, словно ничего не было. Живучий Дзин, спокойно сказал он, и из тела массивного черного пса выросли многочисленные клинки, которые затем запылали черно-красным проклятым огнем. Это была способность, происходящая от силы клинка богоубийцы, Амино Ахабари. Зарычав, Дзин рванул вперед словно пуля и через долю мгновения влетел в демона, который прорывался через лес проклятых клинков, словно те были зарослями травы. Демон махнул своим оружием, но Дзин оказался быстрее и просто оторвал ему руку. Но в следующее мгновение произошло то, чего тебя и Дзин не ожидали. Из оторванной культи демона моментально выросла новая рука и, успев ею схватить отрубленную, демон тут же огрел черного пса своей же потерянной рукой. Однако тот, кувыркнувшись несколько раз, приземлился на ноги и, зарычав, кинулся снова на врага. Черный пес ушел в тень и через миг оказался за спиной демона, однако тот успел развернуться и парировать удар своими крюками, которые явно тоже были далеко не простыми. Тебя собирался помочь партнеру, но снайпер снова начал стрелять, и на этот раз его пули взрывались светом. Не то, что такой боекомплект мог разогнать его тьму или повредить ему, но этого было достаточно, чтобы задержать тебя на месте на мгновение. Как оказалось, этого было достаточно для атаки кое-кого другого. Молниеносная гильотина. Звонкий голос сверху сопровождал стрекот электричества и внезапно раскрывшее себя сильное демоническое присутствие. Не такое сильное, как у серокожего, но все же тоже на уровне высшего демона. Тебя уклонился в сторону от удара покрытой молнией ноги, но удар, нанесенный с огромной скоростью, успел задеть его. Это было не опасно и слишком слабо, чтобы выбить его из его крушителя баланса, но все же довольно болезненно. А атаковавшая, оказавшаяся одетой в красно-серый комбинезон молодой демоницы, судя по ауре на этот раз точно чистокровной, с длинными ярко-фиолетовыми волосами, завязанные бантом бордового цвета, не стала останавливаться и продолжила атаковать в рукопашную, наседая на тебя. Ее окутанные молниями конечности наносили удары с огромной скоростью, при этом она, совершая мелкие рывки, чтобы уклоняться от его контратак в виде возникающих отовсюду клинков, опытна в бою и хорошо использует свою силу для ускорения всего тела, подумал тебя, отбивая атаки демоницы. Внезапно он почувствовал чье-то присутствие сзади и резко ушел в сторону. Там ничего не оказалось, но он явно услышал своим крайне обостренным слухом, что там кто-то перемещался, еще и невидимый враг. Тебя тут же покрыл один из растущих из его рук клинков проклятым пламенем и взмахнул наугад, действуя на инстинктах. И не прогадал, ведь лезвие его клинка столкнулось с чем-то и даже треснуло от столкновения. Через миг оно разбилось, разрезанное невидимым мечом, но тебя тут же создал там множество клинков из тьмы. Враг успел отскочить, но это отогнало его назад. Да только демоница с молниями воспользовалась моментом, чтобы сблизиться и встать в стойку, похожую на боксерскую. 100 ударов молниеносной смерти. На тебя обрушился целый град ударов, наносимых с молниеносной скоростью. Он отбил большую часть, но те, что попали, были довольно болезненными, несмотря на защищающий его покров тьмы. Однако он выдержал и тут же контратаковал. Демоница отскочила, используя свои силы, чтобы двигаться с огромной скоростью, но тебя увидел уже достаточно, чтобы суметь просчитывать ее движение и подстроился под ее скорость. Ауч! Демоница негромко вскрикнула, поморщившись, когда один из клинков задел ее ногу. Это был только поверхностный порез, но проклятия, которые накладывали его клинки на жертву, делали даже такую рану опасной. Или нет? Тебя заметил своим зрением, что наложенное ранением проклятие словно высасывалось куда-то. Они очень хорошо подготовились, а значит, многое знают про мои способности и не являются случайной группой врагов. Попался. Серокожий наконец-то схватил Дзина, который все это время дрался с демоном, буквально выплясывая вокруг него своими атаками через тень, и начал его избивать своими крюками. Черный пес в ответ всадил пару горящих клинков в глаза демона, отчего тот зарычал и швырнул Дзина в тебя. Однако черный пес пролетел сквозь своего хозяина, никак тому не навредив, в то время как тебя смотрел, как сверхрегенерация демона просто вытолкнула клинки из глазниц его черепа. Приземлившись снова на ноги, Дзин занял место рядом с тебя, угрожающе рыча на противников. На этом моменте возникла своеобразная пауза. Огородившийся клинками, чтобы невидимке было проблематично незаметно подобраться к нему, тебя и Дзин с одной стороны, фиолетово-волосая демоница и серокожий перерожденный с другой. Где был снайпер и невидимка, тебя пока не знал, как и были ли тут еще противники, так как в их рядах явно был хороший специалист по проклятиям, чтобы противодействовать тем, что он создавал. Впрочем, им мог оказаться и снайпер. Волосы такого характерного цвета и молния. Первым заговорил тебя, обращаясь к демонице. Ты из дома Набериус. Это был не вопрос, а утверждение. Если дом охотников за головами решил напасть на него, то это многое объясняло. В конце концов, хотя библейские фракции были в состоянии потухшего конфликта, это не значило, что вражда между ними прекратилась, а потому они, при каждом удобном случае и наличии возможности оправдаться, как могли гадили друг другу. Агась подмигнула ему Набериус, сделав знак «В» пальцами обоих рук. А ты Тобиа и Куси, также известный как Слэшдог и один из лучших агентов Григори. Она протянула ему руку, словно для рукопожатия. Я Малис Набериус. Демоница весело улыбнулась, в ее улыбке не было и капли враждебности. Всегда приятно познакомиться с обладателем такой крупной награды за свою голову в таком молодом возрасте. Это просто невероятная удача, что мы на тебя здесь наткнулись. Понятно, не будь тут этого громилы, я бы справился и так, но придется использовать эволюционную форму крушителя баланса. Тебя нахмурился, готовясь к продолжению схватки и активации его сильнейшей формы. Серокожий демон явно почувствовал его настрой и кровожадно-радостно оскалившись, нагнулся вперед. Его аура стала еще сильнее, приближаясь к уровню сатаны, а мышцы вздулись сильнее. «Погоди, погоди, Кир, еще успеешь». Малис положила руку на грудь своему Верзиле, после чего повернулась к тебе. «Я не собираюсь драться. Мы не для этого сюда пришли, неужели?» Голос тебя был холоден, без намека на сарказм. Стоящий рядом с ним Дзин зарычал, высказывая свое мнение о услышанном. «Ага», Малис состроила довольно глупую улыбку. «Мы просто решили сказать привет, все же ты такой сильный, что просто отпад. Ты же очень знаменит, так что я не смогла устоять и не проверить лично». «Серьезно?» Агент Григорий немного нахмурился. Язык тела Малис говорил, что она не врала, но она могла просто быть очень умелой актрисой и пыталась ослабить его бдительность. «Я честно-честно говорю», Малис замахала руками, явно угадав его мысли. «Я могу даже поклясться честью семьи в этом, честью рода демонических убийц, для тебя это не выглядело весомым». «Ага, девчонка это всерьез толдычит», кивнул Кир, тыкнув пальцем в сторону Малис. Сам же серокожий своей враждебности не скрывал, но при этом успеть достать откуда-то сигарету и закурить ее. «Да, не надо пока больше драться», кивнула Малис, сложив руки на груди. «Ты ведь тут тоже из-за воров, да?» Тебя осторожно кивнул. «Отлично», Малис лучезарно улыбнулась. «Тогда почему бы нам не объединиться?» В эту секунду тебя не сдержался и в каком-то недоумении посмотрел на Дзина. Черный пес в недоумении посмотрел на хозяина в ответ. Примечание к части. Эта интерлюдия была написана от третьего лица. Пробовал от первого, но понял, что не особо хорошо выходит. «Кир, я думаю, все поняли сразу, кто это. https://ipsocwr6qmm. https://ipsod2pb5z5. Кто он такой в мире ДХД раскрыто будет потом. Глава 49 или очень много новых лиц. Обладание силой. Это офигеть как потрясно. Настолько потрясно, что мне я даже не могу сказать, когда я еще испытывал подобное. Ближе всего было чувство от удвоения сил Драйга, но то являлось лишь мимолетным ощущением и, более того, подпорченным из-за нарастающего чувства усталости, ведь чем больше силы я получал от перчатки Красного Императора Драконов, тем быстрее истощалась моя выносливость, так что я не мог долго поддерживать эффект от усилений. А сейчас я стал в 3 раза сильнее, и это чувство никуда уже не исчезнет. Ну конечно, только если я не получу по жопе от Вали, за что ацтекские боги лишат меня своего благословения и я стану евнухом на сколько там перерождений. Мда, вот и создал себе проблему. К тому же раз Григори знают теперь обо мне, то есть очень существенный риск, что Вали раньше канона захочет нагрянуть ко мне ради драки. Черт, будь ситуация иной, я бы начал думать о неизбежном грядущем бое как о своей главной проблеме, но у меня пока немного другие приоритеты, а именно спасение Эмика. Впрочем, все стало гораздо лучше, чем было сегодня утром. У меня теперь есть и сила, и информация, а большего мне пока и не надо. Вот касательно силы, то, для начала, сколько раз сейчас я могу провести усиление? Так, что там система пишет? Хо-хо, целых 18 раз. Ну все, плевать, кто там будет у меня на пути, если не буду терять время и уклоняться, не давая им сбить набор усилений, а также получать слишком сильный урон, то противники больше не будут большой проблемой. Ну кроме главного босса, все же стоит здесь поручить главную работу тебе. Что до информации, ищи потомка последнего смертного правителя этих земель, он приведет тебя к тем, кого ты ищешь, так ведь Пласалтиа ты сказала. Ну, я не очень понял, кого именно она имела в виду, но думаю другие, более прошаренные по части Мексики, чем я, в этом разберутся. Так что теперь у нас есть крепкая ниточка, а значит осталось только потянуть за нее, найти куда она будет вести и надрать все задницы, к которым она приведет. Ну и вишенка на торте. Хе-хе, благословение богини похоти, причем высшие, это что с чем-то? Просто достаточно взглянуть на то, как Тамаки прекратила чопорно и отстраненно себя вести в моем присутствии. Теперь она постоянно отводит взгляд в сторону и кажется немного зажатой. Саика совсем не поменялась, все же как нежить она обладает иммунитетом к воздействию на психику, причем достаточно сильный, чтобы даже такое игнорировать. А Лизель? А что Лизель? Она и до этого ко мне постоянно липла, а тут прям не оторвать без активации моего Лангинуса. Ну точнее сейчас отдирать приходится скорее ментально, так как сидим мы друг от друга подальше и между нами Тамаки с Саика, ведь садились сюда мы в разное время. Но то, что ее голова занята еще большим, чем обычно, количеством извращенных идей с моим участием настолько ясно, как ясно солнце в безоблачный день. Да, о том, где мы сейчас сидим. Все было бы прекрасно, не верни нас после аудиенции воина Ягуары назад в тот же самый фургон, на котором нас сюда и привезли. Да, богиня богиней, но, видимо, это совсем не повод менять отношение к чужакам. Чертовы любители вырывать сердца. Они нас провозили где-то полчаса-час, только чтобы высадить там, где и посадили, то есть в центре Мехико. Солнце уже практически село, так что нам пришлось поискать машину, на которой мы сюда приехали с базы Григори, и, найдя ее, поехали назад, в бар «Крученая сиська». Хех, интересно, мне там от толп самок придется отбиваться или нет, и зачем, спрашивал. Подумал я, скривив лицо, когда подъехав к бару. Оказалось, что тот закрыт. Точнее, закрыт он был для посетителей, а не вообще, для всех. Это я увидел, когда мы подъехали к зданию бара через общую парковку, что была перед ним. Там было практически пусто, да и в большинстве окон было темно, а проезжая, я разглядел большую вывеску на входе, означавшую, видимо, объявление о том, что заведение сегодня не работает. Обогнув здание, мы встали на стоянке у служебного входа, после чего вошли внутрь через черный вход. В главном зале также было пусто, за исключением бармена и преснопамятного зазывалы. «А, вот и вы, сеньор Хеда и сеньориты», — сказал он, увидев нас. «Босс вас ждет со всеми наверху. К нему какие-то важные шишки пришли, так что он отменил сегодняшний вечер. Поднимайтесь поскорее». Сказав это, он махнул наверх, где, за затемненными стеклами с видом на зал, и располагался кабинет Эрануэля. «Хаэм, помню, вчера упоминалось, что Азазель собирался прислать некую Гравил. Это она?» – подумал я. «Хотя она сказал во множественном числе, а значит так кто-то еще. Карлос с нами не пошел, так что я сам, поднявшись по лестнице с девочками, подошел к той самой двери в кабинет падшего ангела и нажал кнопку вызова. Как ни странно, в отличие от предыдущего стояния здесь, случившегося почти ровно сутки назад, на этот раз дверь нам открыли сразу, ничего не спрашивая. Пожав плечами и еще раз обдумав, что я хочу сказать, я вошел внутрь. «Поздновато вы, мистер Хеда», — поприветствовал меня падший хозяин заведения. «Даже не знаю, хорошо это или нет. Я думаю, что все же», — начал я. «Однако то, что я увидел в кабинете, было последним, чего я ожидал, и оно заставило меня оборваться, не закончив начатое предложение. Знаю, что это было и некультурно, и выставляло меня довольно нелепо перед другими, но множество незнакомых лиц любого удивят, особенно такие колоритные. Для начала та самая падшая, чье присутствие было наименее неожиданным, так как про которую говорили ранее и которая сейчас сидела рядом с Эрануэлем. Ну, неожиданным кроме внешности, а точнее наряда, увидев который, я вспомнил про наряд Риена Лизаниме. Гравил. Падший ангел, шестикрылый, уровень 1298, хп, 2090-2081, сила, 1303, ловкость, 1507, телосложение, 1392, сила воли, 1402, интеллект, 1332. Падший ангел была женщина с короткими светлыми волосами, челкой закрывающей один из ее глаз, оставляя только один, красный. Кожа у нее была загорелой, а сама она обладала зрелой, пышной фигурой, с подчеркнутой ее одеждой большой грудью. Одета она была в белое подобие униформы, состоящее из бескозырки, короткой юбки и коротких сапог, оставляющих большую часть ее ног открытой, перчаток без пальцев, доходящих до предплечий, и блейзера без рукавов, подол которого обрезан по центру ее бюста, обнажая нижнюю половину ее груди и ее живот. Смотрела она на меня с нейтральным выражением, сквозь которое постепенно пробивался пока вялый интерес. Разобрать интерес падшего хозяина бара не представлялось возможным, тот все так же носил свои солнцезащитные очки. Дальше, на одном диване сидели вместе Дзюба и Фудзитара и Юка. Их реакция была более выраженной. На лице Дзюбея, хотя и выглядел он довольно напряженным, читалось любопытство, а вот Юка выглядела очень удивленной, видимо почувствовав во мне изменения. Впрочем, традиционное раздражение на меня во взгляде никуда у нее не делось. Далее, в отдельном кресле, сидел Тобиа, лицо которого было нейтральным, хотя какое-то любопытство в его взгляде на меня я тоже заметил. А вот те, кого он отделял собой от остальных. «Привет, меня зовут Малис». Помахала мне рукой обладательница длинных ярко-фиолетовых волос и завязанных бантом бордового цвета. Ее широко открытые глаза, чей цвет был под стать цвету ее волос, смотрели на меня с обезоруживающим любопытством и, казалось, чуть ли не сияли от дружелюбия. «А у тебя интересная команда за спиной. Не представишься?» Несмотря на выделяющуюся внешность, одета она была довольно обыденно, не считая сережек в виде перевернутых крестов. «Малис Набериус. Демон. Чистокровный, уровень 980, хп, 1871-1871, сила, 1100, ловкость, 2800, телосложение, 980, сила воли, 1902, интеллект, 851, это что за скачок ловкости, подумал я, впрочем меня больше ее фамилия заинтересовала, Набериус, это же один из 72 столпов. Выглядела она не старше Риас или Соны, но с демонами внешность ничего не значила, да и что-то не припомню я кого-то из Набериус в каноне. Хотя на канон уже вообще не стоит полагаться, ведь столько вещей произошло, что в книге не мелькало. Рядом с ней сидел серокожий громила, которого я назвать иначе как аватарой брутальности не мог даже чисто концептуально. Одетый как байкер-бандит с раскрашенным черными татуировками лицом, этот черноволосый качок смотрел на меня своими пылающими кровожадными красными глазищами с такой силой, что я, не включись у меня все касающиеся силы воли качества, дал бы деру. Серьезно, исходившая от этого пугающего типа аура силы была просто подавляющей. Система же показывала сплошные вопросительные знаки. А во, а этот довольно сильный. Послышался в голове голос Драйга. Ты знаешь, кто это? Нет, но по внешности предположу, что он относится к племени троллей. «Троллей, надеюсь, не интернетных?» – переспросил я, но Драйк не ответил. Собрав волю в кулак, я пошел взглядом дальше по дивану, благо там было на что смотреть. Первой была сероглазая блондинка с короткими волосами. На вид ей было лет 20, может чуть больше. Одета она была в бежевый комбинезон и выглядела довольно раздраженной. Людмила Каренина. Демон, перерожденный. Уровень 1007. ХП. 1471-1471, сила, 930, ловкость, 1404, телосложение, 990, сила воли, 1102, интеллект, 1403, апа, а вот и первая встреча с соотечественником, или славянином, как минимум, подумал я, и первый встреченный оказался демоном, ироничненько. Дальше сидела черноволосая женщина-азиатка, одетая в черное кимоно, которое слабо скрывало ее роскошное богатство, чем заставило вспомнить Кураку. Дело портил только странный мутноватый взгляд ее черных глаз и то, что при взгляде на нее система выдала только. Странно это, ведь сильной она не выглядела. Следующей была еще одна женщина, одетая в плащ изумрудного цвела. На вид я ей дал бы около 25-30. Фиолетовые волосы, зачетная фигура, зеленые глаза, смотрящие на меня со странным любопытством, чем-то заставляющие вспомнить ту нацистскую ведьму, участвующую в похищении Эмика. И касательно нее система кое-что таки выдала. Церцея. Демон, перерожденный. Уровень 1211. ХП. 1203-1203. Сила. 730. Ловкость. 804. Телосложение. 901. Сила воли. 1902. Интеллект. 2003. Церцея. Так, я помню, так звали персонажа Одиссей. Вроде как Одиссей на ее острове умудрился застрять на целый год. Хм, сомневаюсь, что это она. Все же Церцея из Одиссея была богиней или чем-то очень близким, а частицы зла на таких не действуют. Может, потомок? Ну, а последней в этой компании демонов была негритянка и чертовски колоритная. Одета она была в большой красный плащ, под которым был короткий красный жилет, не скрывающий ни ее живота, ни верха груди. Внизу были черные кожаные штаны, два коричневых пояса с нацепленными маленькими черепами и коричневые сапоги. На голове ее был старый потертый цилиндр, украшенный парой разноцветных перьев, из-под которого на меня смотрели темно-карие глаза. На шее у нее было довольно броское ожерелье, да и вообще на ее одежде местами висели всякие странные амулеты и прочая дребедень. Даже в ее темных коричневых волосах, завязанных в дриды, было несколько. Все в ней прямо кричала ведьма и заставляла вспомнить про всякое вуду. Сама она на вид была довольно молода, вряд ли старше 18. Александра Лава. Демон, перерожденный. Уровень 911. ХП. 1026-1026. Сила. 717. Ловкость. 793. Телосложение. 879. Сила воли. 1516. Интеллект. 1541. Лава, никогда не слышал, но это не так сейчас важно. Мля, что тут делает демон из 72 столпов со своей свитой? То, что это свита, было и ежу понятно без всякой системы, хотя, конечно, выглядела она куда колоритнее, чем школьное собрание Риасесоны. Эта команда больше походила на свиту Сейрарга Байля, хотя смотрелась даже более пестро, чем у Львиного Короля. Впрочем, об этом можно и потом подумать. Судя по тому, что несмотря на царившее напряжение, следов драки я не видел ни тут, ни ранее в баре или округе, то могу предположить, что пришли демоны сюда с миром и их пустили, несмотря на напряженные отношения внутри библейской мифологии. Сперва черт знает кто, затем боги, а теперь и демоны. Не удержался я, чтобы тихо пробормотать это вслух. День сюрпризов не заканчивается.